Ярким солнцем он был, луч на все времена, осветила земле. Мы славу теперь поем, наша держава, мироплод величавый. Светом правды любви освещен.